19. Президенту Академии наук СССР Александрову, членам Президиума Академии наук. Уважаемый Анатолий Петрович, я обращаюсь к вам в самый трагический момент своей жизни. Я прошу вас поддержать просьбу о поездке моей жены Елены Георгиевны Боннер за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками и для лечения болезней глаз и сердца. Ниже постараюсь объяснить, почему поездка с жены стала для нас абсолютно необходимой. Беспрецедентный характер нашего положения, созданная вокруг меня и вокруг моей жены обстановка изоляции лжи и клеветы, вынуждает писать подробно, письмо получилось длинным, прошу извинить меня за это. Мои общественные выступления, защита узников совести, статьи и книги по общим вопросам сохранения мира, открытости общества и прав человека, основные из них «Размышления о прогрессе» 68 год, «О стране и мире» 75 год, «Опасность термоядерной войны» 83 год, вызывают большое раздражение властей. Я не собираюсь защищать или объяснять здесь свою позицию. Подчеркну только, что должен нести единоличную ответственность за все свои действия, продиктованные сложившимися на протяжении всей жизни убеждениями. Однако с того момента, как в 71 году Елена Боннер стала моей женой, КГБ осуществляет коварное и жестокое решение проблемы Сахарова переложить ответственность за мои действия на нее, устранить ее морально и физически, сломить тем самым и подавить меня, представить в то же время невинной жертвой происков жены, агента ЦРУ, сионистки, корыстолюбивой авантюристки и так далее. Если раньше можно было еще сомневаться в сказанном, то массированные кампании клеветы против жены в 83 году в 11 миллионах экземпляров и в 84 году две статьи в «Известиях» и особенно действия КГБ против нее и меня в 84 году, о которых я рассказываю ниже, не оставляют в этом сомнений. Моя жена Елена Георгиевна Боннер родилась в 23 году. Ее родители, активные участники революции и гражданской войны, репрессированы в 1937 году. Отец, первый секретарь ЦК партии большевиков Армении, член исполкома Коминтерна, погиб. Мать многие годы провела в лагере и ссылке как член семьи изменника Родины. С первых дней Великой Отечественной войны и до августа 1945 года жена в армии, сначала санинструктор, после ранения и контузии, старшая медсестра санпоезда. Результат контузии – тяжелая болезнь глаз. Жена – инвалид Великой Отечественной войны второй группы по зрению. Всю дальнейшую жизнь она тяжело больна, но это напряженная трудовая жизнь, учение, работа врача и педагога, семья, деятельная помощь тем, кто в этом нуждается, близким и далеким людям, уважение и любовь окружающих. Когда наши жизненные пути слились, судьба ее круто меняется. В 77-78 годах вынуждены эмигрировать в США дети жены Татьяна и Алексей, я считаю их и своими детьми, и наши внуки после 5 лет притеснений, многократных угроз убийства, ставшие фактически заложниками. Произошел трагический разрыв семьи, тяжесть которого усугубляется тем, что мы лишены нормальной почтовой, телеграфной и телефонной связи. С 80-го года в США находится мать жены, сейчас ей 84 года. Увидеть своих близких – неотъемлемое право каждого человека, в том числе и моей жены. Еще в 1974 году на основании многих фактов нам стало ясно, что никакое эффективное лечение жены в СССР невозможно, более того, опасно, так как оно неизбежно проходит в условиях непрерывного вмешательства КГБ, а теперь также всеобщей организованной травли. Подчеркну, что эти опасения относятся к лечению именно жены, а не меня. Но они убедительно подтверждаются тем, что делали, подчиняясь КГБ, медики со мной во время 4-месячного вынужденного пребывания в больнице в Горьком, об этом ниже. В 1975 году при поддержке мировой общественности моей жене были разрешены поездки в Италию для лечения глаз, как я предполагаю, по указанию Леонида Брежнева. Жена ездила в Италию в 1975, 1977 и 1979 годах, лечилась и дважды оперировалась по поводу некомпенсированной глаукомы в Сиене у профессора Фризотти. Естественно, она должна была продолжать лечиться и оперироваться у него же. В 1982 году возникла настоятельная необходимость новой поездки. В сентябре 1982 года жена подала заявление о поездке в Италию для лечения. Обычный срок рассмотрения подобных заявлений – несколько недель, не более 5 месяцев. Жена не получила ответа до сих пор, прошло уже 2 года. В апреле 83 года у моей жены Елены Боннер произошел обширный крупноочаговый инфаркт, подтвержден справкой лечебного отделения Академии по запросу следственных органов. Состояние ее не нормализовалось до сих пор, имели место многочисленные повторные приступы, сопровождавшиеся расширением пораженной зоны. Некоторые из них подтверждены обследованиями врача Академии, в том числе в марте 84 года. Последний, очень тяжелый приступ имел место в августе 84 года. В ноябре 83 года я подал заявление на имя товарища Андропова, а в феврале 84 аналогичное заявление на имя товарища Черненко. В этих заявлениях я просил дать указание о разрешении поездки жены. Я писал: «Поездка для встречи с матерью, детьми и внуками и лечение стала для нас вопросом жизни и смерти. Поездка не имеет никаких других целей, кроме указанных выше. Я заверяю вас в этом». В сентябре 83 года я пришел к выводу, что решение вопроса о поездке невозможно без голодовки, так же, как ранее решение о выезде к сыну невестки Лизы Алексеевой. Жена понимала, что бездействие для меня тяжелее всего. Однако она долго оттягивала начало голодовки. Фактически голодовку я начал в качестве прямой реакции на действия властей. 30 марта 84 года меня вызвали в АВИР Горьковской области. Представитель АВИРа заявила: «По поручению АВИР СССР сообщаю вам, что ваше заявление рассматривается. Однако ответ будет сообщен вам после 1 мая». 2 мая моя жена улетала в Москву. Из окна аэропорта я увидел, что ее задержали у самолета и увезли в милицейской машине. Приехав в квартиру, я выпил слабительное, начав тем самым голодовку с требованием поездки жены. Через час приехала жена, одновременно с ней начальник областного КГБ, произнесший устрашающую речь, в которой назвал мою жену агентом ЦРУ. Жене в аэропорту был сделан личный обыск и предъявлено обвинение по статье 190 прим. УК РСФСР, взята подписка о невыезде. Это и был обещанный мне ответ на заявление о поездке. В течение последующих месяцев жену регулярно 3-4 раза в неделю вызывали на допросы. 9-10 августа состоялся суд, приговоривший ее к 5 годам ссылки. 7 сентября выездная сессия Верховного суда РСФСР, Верховный суд, спецгруппа, специально приехал в Горький, на кассационном заседании оставила приговор в силе. Местом отбывания ссылки назначен город Горький, то есть вместе со мной, что создает видимость гуманности. На самом же деле это замаскированное убийство. Несомненно, вся затея с обвинением и осуждением жены осуществлена КГБ главным образом для того, чтобы максимально затруднить единственно правильное решение о поездке жены. Дело жены, представленное в обвинительном заключении и приговоре, является типичным для судимых по этой статье примером судебного произвола и несправедливости, при этом в особенно обнаженной форме. Статья 190 прим. УК РСФСР инкриминирует распространение заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй, по смыслу статьи, утверждений, ложность которых ясна обвиняемому. Однако в известной мне судебной практике, в том числе и в деле жены, речь идет об утверждениях, истинность которых, несомненно, для обвиняемых, то есть об их убеждениях. В большинстве из 8 пунктов обвинения жене фактически ставится в вину цитирование моих высказываний, даваемых в обвинительном заключении и приговоре в отрыве от контекста. Все эти высказывания касаются второстепенных вопросов, гораздо менее существенных, чем основная идея обсуждения у меня или у жены. Например, по ходу изложения в книге «О стране и мире» я объяснял, что такое сертификаты, и заметил, что в СССР существует 2 рода денег или более. Это вполне бесспорное высказывание было упомянуто женой на одной из пресс-конференций в Италии в 1975 году и инкриминировано жене как клеветническое. На самом деле все принадлежащие мне высказывания следовало бы инкриминировать, во всяком случае, не жене, а мне. Жена, действуя в соответствии со своими убеждениями, выступала моим представителем. Один из пунктов обвинения использует эмоциональное высказывание жены во время неожиданного для жены прихода к ней французского корреспондента 18 мая 83 года, через 3 дня после того, как у жены был диагностирован крупноочаговый инфаркт миокарда. Как вам известно, в 83 году мы безуспешно добивались совместной госпитализации в больницу Академии наук. Корреспондент спросил, что будет с вами? Жена воскликнула, не знаю, по-моему, нас убивают. Ясно, что речь шла не об убийстве пистолетом или ножом, а оснований для слов об убийстве косвенном, жены во всяком случае, было более чем достаточно. Другой важный в системе обвинения пункт о якобы осуществленном женой в 1977 году изготовлении и распространении одного из документов московской хельсинской группы, основан на явном лжесвидетельстве и полностью опровергнут адвокатом на основании рассмотрения хронологии событий. Свидетель заявил на суде, что один из членов хельсинской группы сказал ему о своем вывозе женой в 1977 году документа группы. Но сам свидетель был арестован 16 августа этого года, до отъезда жены в Италию 5 сентября, и поэтому никак не мог после отъезда жены встречаться с кем-либо с воли. В ходе допроса свидетель ответил, что он узнал о вывозе документа в июле или начале августа, то есть заведомо до отъезда жены. Кроме того, суд и обвинительное заключение не привели доказательств того, что документ был составлен до отъезда жены. На документе не проставлена дата, что само по себе лишает его юридического значения. И вообще не привели каких-либо подтверждений истинности голословного утверждения свидетеля, к тому же ссылающегося на слова другого человека, в том же 1977 году уехавшего из СССР. Этот эпизод, вопреки логике, оставлен в приговоре и определении кассационного суда. Отказавшись же от этого пункта обвинения, кассационный суд был бы вынужден отменить весь приговор, в частности потому, что отпадает единственное свидетельское показание во всем деле, и в частности отменить за давностью и отсутствием непрерывности эпизоды обвинения, относящиеся к 1975 году. Но важнее всего, что все пункты обвинения не имеют никакого юридического отношения к содержанию статьи 190 прим, предполагающей, как я сказал, заведомую клевету. Ссылка жены фактически привела для нее к гораздо более тяжелым ограничениям, чем это предусмотрено законом. К прекращению всех возможностей связи с матерью и детьми, к полной изоляции от друзей, к еще большему уменьшению возможностей эффективного лечения, к фактической конфискации нашего имущества в московской квартире, ставшего для нас недоступным, к потере московской квартиры, замечу, что эта квартира была предоставлена матери моей жены в 1954 году после ее реабилитации и посмертной реабилитации мужа. В приговоре жены совершенно отсутствуют те обвинения, которые выставляются против нее в прессе, ее мнимые преступления в прошлом, ее моральный облик, ее связи с иностранными спецслужбами. Эти обвинения не упоминались на суде вообще. Ясно, что это просто клевета для публики, для презираемого дирижерами от КГБ быдла. Последняя статья этого рода в «Известиях» от 21 мая. В ней настойчиво проводится мысль, что жена все время стремится к выезду из СССР, хоть через труп мужа. Уже в 1979 году хотела остаться в США, но ей отсоветовали, по контексту спецслужбы США. Вся трагическая и героическая жизнь жены со мной, принесшая ей столько потерь и страданий, опровергает эту инсинуацию. Замечу, что и до замужества со мной жена много раз бывала за рубежом, в Ираке, год работы по оспопрививанию, в Польше, во Франции, и никогда не помышляла стать невозвращенцем. На самом деле именно КГБ больше всего хотело бы, чтобы жена бросила меня. Это было бы наилучшей демонстрацией правоты их клеветы. Но вряд ли они надеются на это, они психологи. Статью от 21 мая от меня тщательно скрывали, я думаю, чтобы не укрепить в мысли о необходимости добиться победы до встречи с женой, чтобы на нее не пала ответственность за мою голодовку. 4 месяца. С 7 мая по 8 сентября жена и я были полностью изолированы друг от друга и от всего внешнего мира. Жена находилась совершенно одна в пустой квартире под усиленной охраной. Кроме обычного милиционера у входной двери, круглосуточно действовало несколько постов наружного наблюдения, к лоджии пригнали специальный вагончик, в котором постоянно дежурили сотрудники КГБ. Вне дома ее сопровождали 2 машины с сотрудниками КГБ, пресекавшими возможность даже самого невинного контакта с кем-либо на улице. ее не допускали к зданию областной больницы, где находился я. 7 мая, когда я провожал жену на очередной допрос, в здании прокуратуры меня схватили переодетые в медицинские халаты сотрудники КГБ и с применением физической силы доставили в Горьковскую областную клиническую больницу имени Семашко. Там меня насильно держали и мучили 4 месяца. Попытки бежать из больницы неизменно пресекались сотрудниками КГБ, круглосуточно дежурившими на всех возможных путях побега. С 11 мая по 27 мая я подвергался мучительному и унизительному принудительному кормлению. Лицемерно все это называлось «спасением моей жизни». Фактически же врачи действовали по приказу КГБ, создавая возможность не выполнить мое требование разрешить поездку жены. Способы принудительного кормления менялись. Отыскивался самый трудный для меня способ, чтобы заставить меня отступить. 11-15 мая применялось внутривенное вливание питательной смеси. Меня валили на кровать и привязывали руки и ноги. В момент введения в вену иглы санитары прижимали мои плечи. 11 мая, в первый день, кто-то из работников больницы сел мне на ноги. 11 мая, до введения питательной смеси, мне ввели в вену какое-то вещество малым шприцем. Я потерял сознание с непроизвольным мочеиспусканием. Когда я пришел в себя, санитары уже отошли от кровати к стене. Их фигуры показались мне страшно искаженными, изломанными, как на экране телевизора при сильных помехах. Как я узнал потом, эта зрительная иллюзия характерна для спазма мозговых сосудов или инсульта. У меня сохранились черновики записок к жене, написанных в больнице. Почти все эти записки, кроме совершенно неинформативных, не были переданы жене, так же, как и ее записки мне и посланные ею книги. В моей записке от 20 мая, первой после начала принудительного кормления, так же, как еще в одном черновике того же времени, бросается в глаза дрожащее, изломанное написание букв, а также двукратное повторение букв во многих словах, в основном гласных «ру-ка» и так далее. Это тоже очень характерный признак спазма мозговых сосудов или инсульта, носящий объективный и документальный характер. В более поздних записках повторения букв нет, но сохраняется симптом дрожания. Записка от 10 мая до начала принудительного кормления, это 9-й день голодовки, совершенно нормальная. Я очень смутно помню свои ощущения периода принудительного кормления, в отличие от периода 9-10 мая. В записке от 20 мая написано «хожу еле-еле, учусь». Как видно из всего вышесказанного, спазм или инсульт 11 мая не был случайным. Это прямой результат примененных ко мне медиками по приказу КГБ мер. 16-24 мая применялся способ принудительного кормления через зонд, вводимый в ноздрю. Этот способ кормления был отменен 25 мая, якобы из-за образования язвочек и пролежней по пути введения зонда. На самом же деле, как я думаю, из-за того, что способ был бы для меня слишком легким, переносимым, хотя и болезненным. В лагерях этот способ применяют месяцами, даже годами. 25-27 мая применялся наиболее мучительный и унизительный варварский способ. Меня опять валили на спину на кровать, без подушки, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси или бульона с протертым рисом. Иногда рот открывался принудительно, рычагом, вставленным между деснами. Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне зажимали, пока я ее не проглочу. Все же мне часто удавалось выплюнуть смесь, но это только затягивало пытку. Особая тяжесть этого способа кормления заключалась в том, что я все время находился в состоянии удушья, нехватки воздуха, что усугублялось плохим положением тела и головы. Я чувствовал, как бились на лбу жилки, казалось, что они вот-вот разорвутся. 27 мая я попросил снять зажим, обещав глотать добровольно. К сожалению, это означало конец голодовки, чего я тогда не понимал. Я предполагал потом, через некоторое время, в июле или в августе, возобновить голодовку, но все время откладывал. Мне оказалось психологически трудным вновь обречь себя на длительную, бессрочную пытку удушья. гораздо легче продолжать борьбу, чем возобновлять. Очень много сил отнимали у меня в последующие месяцы утомительные и совершенно бесплодные дискуссии с соседями по палате. Я был помещен в двухместной палате, меня не оставляли наедине, это явно тоже была часть комплексной тактики КГБ. Соседи менялись, но все они всячески пытались внушить мне, какой я наивный и доверчивый человек, и какой профан в политике, в обрамлении лести, какой я ученый. Жестоко мучила почти полная бессонница от перевозбуждения после разговоров и еще больше от ощущения трагичности нашего положения, от тревожных мыслей о тяжело больной жене, фактически по меркам обычной жизни, полупостельной и зачастую просто постельной больной, оставшейся в одиночестве и изоляции, от горьких упреков самому себе за допущенные ошибки и слабость. В июне и июле мучили сильнейшие головные боли после устроенного медиками спазма или инсульта. Я не решался возобновить голодовку, в частности, опасаясь, что не сумею довести ее до победы и только отсрочу встречу с женой, что все равно нам предстояла четырехмесячная разлука, я не мог предположить. В июне я обратил внимание на сильное дрожание рук. Невропатолог сказал мне, что это болезнь Паркинсона. Врачи стали настойчиво внушать мне, что возобновление голодовки неминуемо приведет к быстрому катастрофическому развитию болезни Паркинсона. Клиническую картину последних стадий этой болезни я знал из книги, которую мне дал для ознакомления главный врач. Это тоже был способ психологического давления на меня. В беседе со мной главный врач Обухов сказал: «Умереть мы вам не дадим. Я опять назначу женскую бригаду для кормления с зажимом. У нас есть и кое-что еще. Но вы станете беспомощным инвалидом». Кто-то из врачей пояснил: «Не сможете даже сами надеть брюки». Обухов дал понять, что такой исход вполне устраивает КГБ, который даже ни в чем нельзя будет обвинить. Болезнь Паркинсона привить нельзя. То, что происходило со мной в Горьковской областной больнице летом 1984 года, разительно напоминает сюжет знаменитой антиутопии Оруэлла, по удивительному совпадению, названной им 1984 год. В книге и в жизни мучители добивались предательства любимой женщины. Ту роль, которую в книге Оруэлла играла угроза клетки с крысами, в жизни заняла болезнь Паркинсона. Я решился на возобновление голодовки, к сожалению, лишь 7 сентября, а 8 сентября меня срочно выписали из больницы. Передо мной встал трудный выбор – прекратить голодовку, чтобы увидеть жену после 4 месяцев разлуки и изоляции, или продолжать голодовку, насколько хватит сил. При этом наша разлука и полное незнание того, что делается с другим, продолжается неопределенное время. Я не смог принять второе решение, но сейчас жестоко мучаюсь тем, что, может быть, упустил шанс спасения жены. Только встретившись с женой, я узнал, что суд уже состоялся, и его подробности, она же, что я подвергался мучительному принудительному кормлению. Особенно меня волнует состояние здоровья жены. Я думаю, что единственная возможность спасения жены – скорая поездка за рубеж. Ее гибель была бы и моей гибелью. Сегодня моя надежда на вашу помощь, на ваше обращение в самые высокие инстанции для получения разрешения на поездку жены. Я прошу о помощи Президиум Академии наук СССР и лично вас, как президента Академии и как человека, лично знавшего меня многие годы. Так как жена осуждена на ссылку, ее поездка, вероятно, возможна только в том случае, если Президиум Верховного Совета СССР своим указом приостановит на время поездки действие приговора. Подобный прецедент имел место в Польше и в самое последнее время в СССР. Или Президиум Верховного Совета или другая инстанция вообще отменит приговор, с учетом того, что жена, инвалид Великой Отечественной войны второй группы, перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда, ранее несудима, имеет 32-летний стаж безупречной трудовой деятельности. Этих аргументов должно быть достаточно для Президиума Верховного Совета. Для вас же добавлю, что жена осуждена несправедливо и беззаконно, даже с чисто формальной точки зрения, фактически за то, что она моя жена, и ее не хотят пустить за рубеж. Я повторяю свое заверение, что поездка не имеет никаких других целей, кроме лечения и встречи с матерью, детьми и внуками, в частности, не имеет целей изменения моего положения. Жена может со своей стороны дать соответствующие обязательства. Она может также дать обязательство не разглашать подробности моего пребывания в больнице, если это условие будет нам поставлено. Я единственный академик в истории Академии наук СССР и России, чья жена осуждена как уголовная преступница, подвергается массированной и подлой провокационной публичной клевете, фактически лишена медицинской помощи, лишена связи с матерью, детьми и внуками. Я единственный академик, ответственность за действия которого перелагается на жену. Это мое положение ложное, оно абсолютно непереносимо для меня. Я надеюсь на вашу помощь. Если же вы и Президиум Академии наук СССР не сочтете возможным поддержать мою просьбу в этом самом важном для меня трагическом деле о поездке жены, или если ваши ходатайства и другие усилия не приведут к решению проблемы до 1 марта 1985 года, я прошу рассматривать это письмо как заявление о выходе из Академии наук СССР. Я отказываюсь от звания действительного члена Академии наук, в котором я при других обстоятельствах мог бы гордиться. Я отказываюсь от всех прав и возможностей, связанных с этим званием, в том числе от зарплаты академика, что существенно, ведь у меня нет никаких сбережений. Я не могу, если жене не будет разрешена поездка, продолжать оставаться членом Академии наук СССР, не могу и не должен принимать участие в большой всемирной лжи, частью которой является мое членство в Академии. Повторяю, я надеюсь на вашу помощь. С уважением, Андрей Сахаров. 15 октября 1984 года. Постскриптум. Если это письмо будет перехвачено КГБ, я, тем не менее, выйду из Академии наук СССР. Ответственность за это ляжет на КГБ. Замечу, что ранее во время голодовки я послал вам 4 телеграммы и письмо. Постскриптум. Письмо написано от руки, так как пишущие машинки, так же, как многое другое, книги, дневники, рукописи, фотоаппарат, киноаппарат, магнитофон, радиоприемник отобраны при обыске. Постскриптум. Прошу подтвердить получение вами этого письма.